Глава 17. Некоторое время снизу, из долины, доносились треск и грохот, потом все стихло. «Одним боевым дьяволом меньше», — задумчиво произнес Билл. «Туда ему и дорога», — сказала Мита, начиная раздеваться, под тяжестью носилок, на которых лежало изломанное тело боевого дьявола. Но боевого в этом дьяволе уже ничего не осталось. Вид у него был такой, будто он побывал на нескольких войнах подряд. Правая нога его отломилась, и ее заменяла одна из пушек. Большая часть вооружения была сломана или отсутствовала, а разбитые вдребезги оптические устройства скрывались под темными очками, действовали, устремились многое. «Но что сделано, то сделано», — сказал счастливчик. «Обвинение против вас доказано». «Расстреляйте их!» — злорадно проскрипел боевой дьявол.